А сейчас послушайте стихотворение. Некогда он волов и ослицу пас. Теперь неожиданно стал он приемным сыном. Как же с хозяином он проднился сейчас? Видно, всему богатство было причиной. Рассказывают, что с этого времени юноши стали сниться беспокойные и страшные сны. То вспыхнул в доме пожар, то случилось наводнение, то его ограбили воры, то потащили в суд. Вначале он думал так: пусть их, ведь все эти беды приходят во сне, зато днем у меня радость. Все же это лучше, чем ночью блаженствовать, а днем мыкать горе. Но страшные сны повторялись каждую ночь, и, проснувшись, он долго не мог прийти в себя от дьявольских видений. Встревоженный, он снова принялся повторять старое заклятие, только сейчас оно не приносило ему облегчения, как раньше. Вы спросите, почему? А все потому, что его сердцем крепко завладели думы о богатстве и выгоде, о самом себе и своем хозяйстве. Теперь он боялся, что случится пожар или его обворуют. Понятно, что беспокойная душа его находилась в полной растерянности. Не то, что раньше, когда он был простым пастухом. Ни тревог, ни волнений. Тогда каждая ночь проходила в беззаботном блаженстве, и он вкушал радость жизни знатного мужа. Но преемнику очень хотелось вернуться к прежним грезам. Но у него ничего не получалось. Сейчас он будто находился в пьяном дурмане, а его душу обволокла тупая одурь. Юноша заболел. Старик Мо решил вызвать к больному лекаря, и тут как раз к дому подошел незнакомый даос с двумя пучочками, завязанными на голове. Даос сказал, что он излечивает от помутнения рассудка. Мо повел его в гостевую комнату и позвал Мо Цзы. Тот узнал пришельца странника, который когда-то дал ему заклинание. «Разве ты не пробудился еще от сна?» — спросил даос. «Учитель, я не забыл твоего заклинания и повторял его каждую ночь. И вот получилось, что во сне я имел все радости жизни, а днем случались беды. Тогда я бросил читать заклинания, и счастливые сны пропали. Сейчас снова стал его повторять, но, увы, напрасно. Скажи, отчего?» «Пять слов, что назвал тебе, — это заклятие духа ночи. В книге Хуаньцзи Цин по этому поводу так говорится. Некий пастух, кто богатство любил, однажды захотел узнать смысл жизни. Для этого он отправился в град Капилаваста, страны Магадха, что находится на священной земле Джамбудвипа, где встретил властителя ночи по имени Пашанпоянди. Дух сказал, чтобы стать баттиствой, надобно развеять темь и невежество, и тогда засияет свет твоего освобождения. Слова заклятия следует повторять сотню раз, и ты увидишь сны радости. Я отдал тебе это заклинание, потому что видел, что жизнь твоя полна тяжких забот. Сейчас все переменилось. Днем ты имеешь почет и богатство, а ночью тебя терзают кошмары. Такова жизнь, которой за радостью следует горе, а за цветущим взлетом жалкое прозябание. Разве ты не убедился сам? Только тут к Мо Цзы пришло настоящее прозрение. «Учитель», — сказал он, склонившись в низком поклоне перед даосом, «я и сам осознал, что в нашей жизни нет полного совершенства. Зачем мне теперь богатство и слава, весь тот почет, который меня окружал, когда я был знатным вельможей? Лучше я последую за тобой, учитель, уйду из семьи. Я ученик почтенного небожителя Сиюаня с Южных гор. Наставник как-то поведал мне о тебе и сказал, что твой облик отмечен знаком пути. Он послал меня сюда с тем, чтобы я спас тебя. Поскольку сейчас ты увидел пределы жизни, ты можешь последовать за мной». Мо Цзы рассказал старикам о своем решении, и те, видя, что за юношей и впрямь явился святой человек, небожитель, не стали перечить. К тому же юноша оставлял много золота и серебра, которых хватило бы на долгое время. Мо Цзы, соорудив на голове два пучочка, ушел за даосом. И они исчезли, как уплывают вдаль облака Неизвестно, что произошло с юношей дальше. Скорее всего, постигнув Дао, он стал небожителем. Если читатель не верит, пусть откроет книгу под названием «Истинный трактат Южных гор», где он найдет эту историю. Здесь наш рассказ подошел к концу, и, как говорится, представление окончено. А сейчас послушайте стихи. От мыслей пустых рождаются сны в головах глупцов. Эти мечтания можно разрушить, в конце концов, окриком или действом, не советами мудрецов.